Глава 21. Звонок раздался, когда Вениамин завтракал. Кто это явился с утра? Неужто Медовар? Вариантов было всего два, или он, или соседка, больше некому. И каково же было удивление Вениамина, когда, открыв дверь, он увидел старика Кукишанского, контролера. Тот стоял за порогом, почтительно прижимая шляпу к груди, и как-то виновато улыбался. Первым порывом Вениамина было прогнать старика и закрыть дверь, но любопытство все же взяло вверх. Закралось подозрение, что контролер явился по веской причине. «Прошу прощения за ранний визит», – проблеял Кукишанский. «Но у меня для вас есть важная информация, точнее сказать, плохая новость. Я могу войти?» Вениамину вдруг подумалось, что если этот старик переступит порог, то квартира будет осквернена. Глупая мысль, однако отметать ее от чего-то не хотелось. «Нет», – грубо ответил Вениамин, – «говори, зачем пришел». «Ну что ж», – Кукишанский скривился, его глаза зло блеснули, притворно благодушное выражение на лице сменилось надменностью. «Как вам будет угодно. Не стану ходить вокруг да около. Ваша подруга Оксана попала в беду. Я бы сказал, в очень большую беду. Ей грозит опасность». Вениамин напрягся. «Что за бред? Она к себе на родину уехала». «Это вам адвокат Геллер сказал?» Кукишанский усмехнулся. «Он соврал. Геллер спятил и теперь творит ужасные вещи. Сейчас в его особняке находится моя муха-шпионка, и я могу видеть все, что там происходит. У Геллера в подвале железные клетки. В одной из них он держит вашу подругу. Дело плохо, хуже некуда. Думаю, в ближайшее время он ее убьет. Причем сделает это невероятно жестоким способом. Она будет мучиться перед смертью». Вениамин вспомнил, как разговаривал с Оксаной по телефону, а на фоне точно зверь завывал Геллер. Она потом объяснила, что он болен. Все это указывало на то, что контролер, возможно, не врет. Однако не верилось, что тут нет какой-то каверзы. Медовар говорил, что Кукишанский тот еще подлец. «Время идет, Вениамин», — контролер пытливо заглянул ему в глаза. «Геллер может убить вашу подругу в любую минуту. Или вы мне не верите? Если так, то цена вашего недоверия будет очень высока. Почему бы вам прямо сейчас не собраться и не поехать в особняк?» Вениамин ощутил, как нарастает паника. «А почему вы не вызвали в особняк милицию?» — задал он разумный вопрос. «Почему явились ко мне?» Кукишанский покачал головой. «Откровенно говоря, побоялся вызывать милицию. Уверен, если адвокат хотя бы почувствует опасность, то сразу же расправится с Оксаной. Ее убийство для него что-то вроде навязчивой идеи. Он умирать будет, но дело доведет до конца. Когда милиция его скрутит, будет уже поздно. По той же причине я не советую вам брать с собой Медовара. От него прямо-таки веет опасностью, и он как слон в посудной лавке. Стоит Геллеру его увидеть... Нет, Вениамин, это слишком рискованно. А лучший вариант — это чтобы вы поехали один. Геллер вас знает и вряд ли будет ожидать какого-то подвоха. Вероятно, он решит, что вы приехали проверить состояние растений. Это ведь ваша обязанность, не так ли?» Вениамин кивнул, глядя на контролера с подозрением. Ему не верилось, что этот человек явился для того, чтобы помочь. Кукишанский развел руками и сказал как будто искренне. «Да не враг я вам, Вениамин, не враг. Не смотрите на меня, как на последнего подлеца. Знаю, Медовар наговорил обо мне всякого, но у нас с ним свои счеты. На самом деле я не такой уж плохой человек, и у меня есть совесть. И я не могу равнодушно наблюдать, как в подвале психованного маньяка мучается невинная женщина. Вы можете мне поверить, а можете оставить все как есть. Ваша воля. Во втором случае мне придется искать еще какие-то варианты, чтобы помочь несчастной Оксане. Вот только, боюсь, ни к чему хорошему эти варианты не приведут. У вас есть шанс помочь любимой женщине. Неужели вы им не воспользуетесь?» Градус недоверия снизился. Вениамин уже знал, что поедет в особняк. Он подумал о Медоваре, а может все-таки попросить его о помощи. Кукишанский словно мысли его прочел и произнес: «Вы справитесь с Геллером. Он всего лишь человек. Ненормальный, но человек. А у вас, Вениамин, есть жук. Если не ошибаюсь, он наделяет дополнительной физической силой и способен раны залечивать. Геллер опомниться не успеет, как вы его скрутите. А потом можно и милицию вызвать. Место этого адвоката в психбольнице. Кстати, он уже убил садовника и повариху. Он их пожирал, пока они еще были живые. Я все это видел. Настоящий кошмар наяву. И Оксана это видела. Представляете, каково ей? Она словно в ад попала». Внутри Вениамина будто сработал спусковой механизм. Он рванул к телефону, вызвал такси, затем быстро собрался и вместе с Кукишанским покинул квартиру. Воображение рисовало кошмарные образы, в голове снова заквакали лягушки. Сердце колотилось так, словно задалось целью пробить грудную клетку. Когда Вениамин вышел из подъезда и взглянул в серое небо, готовое в любую секунду разразиться дождем, у него возникла мысль, что мир сошел с ума, потому что в нормальном мире успешные адвокаты не убивают и не мучают людей. В нормальном мире не существует стариков, способных смотреть глазами мистических мух. Вениамин поглядел на контролера и ощутил злость. Захотелось схватить старика за грудки и как следует встряхнуть и выкрикнуть ему в лицо: «Скажи, что ты соврал! Скажи, зачем ты все это выдумал!» Однако сдержался. Пользы от вспышки ярости не будет. Сейчас просто необходимо держать себя в руках, да и отрицать то, что рассказал контролер, это слабость. Прибыло такси. Вениамину казалось, что с тех пор, как он позвонил диспетчеру, прошла целая вечность. Ему мерещилось, что каждая потерянная секунда убивает Оксану. «Я с вами не поеду», — заявил Кукишанский. «Все равно от меня никакой пользы, я всего лишь немощный старик. Но я буду наблюдать». Вениамин не стал с ним спорить, лишь махнул раздраженно рукой и забрался в машину. Когда ехал в особняк, его так и подмывало потребовать от водителя: «Быстрее, быстрее!» Не в меру разыгравшееся воображение рисовало мертвую Оксану, на теле которой было множество ножевых ран. Как бы ему хотелось, чтобы контролер солгал. Здравый смысл подсказывал, что не может такой интеллигентный, разумный человек, как Герман Маркович Геллер, превратиться в кровавого маньяка. Однако за последние дни Вениамин убедился, здравый смысл – это иллюзия. Вокруг много такого, что не поддается логике. Например, терем в ином измерении или жук в голове. Такси остановилось возле особняка Геллера. Вениамин расплатился с водителем и поспешно вышел из машины. Моросил дождик, ветер качал ветви деревьев, где-то неподалеку беспокойно каркали вороны. Подойдя к воротам, Вениамин отметил, что нет охраны. Это было подозрительно. Доказывал ли этот факт, что контролер говорил правду? Вениамин решил пока не спешить с выводами. Не имея никакого плана, он сделал глубокий вдох, медленный выдох и нажал на кнопку звонка. В области затылка кольнуло, на виски будто что-то надавило изнутри. Что это, предостережение? Жук в голове пытался о чем-то предупредить. Из дома вышел Геллер с зонтом в руке. Он быстро спустился по фасадной лестнице, раскрыл зонт и легкой походкой направился к воротам. На адвокате был серый деловой костюм, белая рубашка и красный галстук. Глядя на хозяина особняка, у Вениамина появилось сомнение. Этот опрятный, чисто выбритый человек-псих? Да быть такого не может. Кукишанский явно соврал. Вениамин почувствовал себя неловко, словно его застали врасплох во время какого-то непотребства. Геллер подошел к воротам, приветливо улыбнулся. «Рад вас видеть, Вениамин». Он открыл дверцу рядом с воротами. «Проходите. Что же вы без зонта? Дождик ведь идет. Пойдемте в дом, думаю, чашка горячего чая вам не помешает». Никогда еще Герман Маркович не приглашал его в дом на чашку чая. О чем это говорит? Да ровным счетом ни о чем. Глупо записывать гостеприимство в разряд «хитрая уловка маньяка». Неожиданно в Вениамине пробудился прежний человек, скромный, нерешительный. и стыдно вдруг стало перед Геллером за свою бритую голову и многодневную щетину на щеках и подбородке. «Простите, Герман Маркович, что я к вам вот так, без приглашения, с утра пораньше». Он эти слова промямлил, при этом зарделся. «Да, пустяки», – слегка хлопнул его по плечу Геллер. «Проходите. Я, знаете ли, сейчас здесь один, даже поговорить не с кем. Оксана на родину уехала. Федор и Зинаида Павловна тоже в отпуск отпросились. Скучно и непривычно». «Вы по телефону говорили, что болеете, и прислуга болеет». «Легкая простуда», – последовал непринужденный ответ. «Так, покашляли немного, небольшая температура. Сейчас все уже в порядке. Я, пожалуй, преувеличил проблему, когда с вами по телефону говорил». Они пошли к дому. Вениамин взглянул на флигель для прислуги и подумал, что Федор человек безответственный, раз взял отпуск сейчас, весной. В это время года для него тут работы непочатый край. Всего одна неделя, и территория превратится в дебри. Да из чего он вообще решил взять отпуск? А повариха? Нет, тут что-то не так. Подозрения снова закрались в сознание. «У вас на воротах всегда охрана», — сказал Вениамин, оглянувшись и посмотрев на будку. «А сейчас там нет никого». Геллер рассмеялся. «Я рассудил, что это глупая трата денег. Ни грабители, ни воры сюда не сунутся. Всем известно, каких людей я защищал как адвокат. Можно сказать, у меня надежная крыша. И я это только несколько дней назад осознал и расторг контракт с охранным агентством. Да и, если честно, захотелось что-то изменить в своей жизни. Понимаете, все эти охранники – это как символ успешности, кич, особенно если тебе ничего не угрожает. А я желаю, чтобы все было просто без понтов, как говорят мои подопечные. Теперь так желаю». В его словах была логика, однако Вениамин еще больше насторожился. Слишком уж много изменений тут произошло. Вся прислуга разъехалась, охраны больше нет. И, кстати, почему Геллер в деловом костюме? Вениамин подумал, что необходимо осмотреть подвал, ведь, по словам контролера, именно там хозяин дома держит Оксану. Вот только язык не поворачивался попросить об этом Германа Марковича. Очень не хотелось попасть в еще более неловкое положение. Вениамин злился на себя за эту нерешительность и не очень понимал, что делать дальше. «А может, по бокальчику коньяка?» – весело предложил Геллер, когда они вошли в дом. «У меня есть отличный коньяк. Я понимаю, пить по утрам – это не очень хорошо, но можно разок сделать исключение. Как вы думаете?» «Извините, я, пожалуй, откажусь», – отозвался Вениамин. «Ну, как знаете. А я выпью, да, и погода к этому располагает». Вениамин снова ощутил боль в затылке, в висках заколотилась кровь. Жук явно предостерегал. «Сейчас я решусь и спрошу про подвал», – твердо сказал себе Вениамин. «Спрошу, и будь что будет». Но не спросил, не решился. Слишком уж у Германа Марковича был добродушный вид, словно к нему в гости лучший друг заглянул, а не садовник, с которым он знаком поверхностно. Они зашли на кухню. «Присаживайтесь, Вениамин, я сейчас чайник поставлю». Вениамин уселся за стол, ощущая, как в голове копошится жук. «Вы чем-то болели, это была не простуда», – вырвалось у него. «Мне об этом Оксана говорила». «Правда?» – как-то отрешенно произнес Геллер. Он включил электрическую плиту, поставил чайник. «Оксана вам говорила? Ах, ну да, я действительно захворал. Голова так болела, что я уснуть не мог». «Но сейчас все хорошо, просто замечательно. Я как новенький. Вот что значит немецкие лекарства. Несколько таблеток и боли как не бывало. Если вы, Вениамин, вдруг приболеете, то ко мне обращайтесь. У меня хорошие связи. Любые лекарства достать могу». «Благодарю, учту», – ответил Вениамин и решился задать еще вопрос. «А почему Федор взял отпуск именно сейчас? Не время, ведь работы много». Он чувствовал себя как красная шапочка из сказки, что спрашивала волка, почему у него большие зубы. Геллер усмехнулся. «К чему все эти вопросы? Такое ощущение, что вы меня допрашиваете?» Скромняга в Вениамине еще сильнее укрепил позиции. «Простите, я... Ладно, ладно, я пошутил», – всплеснул руками Геллер и рассмеялся. «Я отвечу на все ваши вопросы». «Федор просто устал». «Да-да, он мне прямо так сказал. Я устал, хочу поехать в Турцию, благо денег заработал немало. А я не стал его отговаривать, пускай себе отдыхает. Я ведь не какой-то там злостный эксплуататор. Все устают, и всем нужен отдых. За растениями в вашей оранжерее нужен постоянный уход», – заметил Вениамин. «А почему бы вам этими растениями не заняться?» – предложил хозяин дома. «Обещаю вам хорошую плату». «Спасибо, Герман Маркович, я подумаю». Вениамин посмотрел на окно, за которым стояла серая пелена измороси. Он хоть и сказал, что подумает над предложением Геллера, но это всего лишь из вежливости. Возиться с растениями в оранжерее он не собирался. Геллер взял со стойки возле плиты нож, быстро сунул его в рукав пиджака. Затем подошел к Вениамину. «А знаете, что-то мне подсказывает, что вы приехали не для того, чтобы проверять работу Федора. Скажите честно, зачем вы здесь?» Вениамин дернулся, в затылке кольнуло сильнее, чем в предыдущие разы. Внутри головы от правого виска к левому словно раскаленный шар прокатился. «Ну уже», — настаивал Геллер, — «ответьте. Я ведь адвокат, если вы не забыли. У меня глаз наметан, и я вижу, что вы приехали с какой-то особенной целью». Боль в голове вызвала гнев, и Вениамин, позабыв про скромность и не думая о последствиях, выпалил на одном дыхании. «Мне сказали, что Оксана в опасности, и что вы держите ее в клетке в подвале». Геллер какое-то время глядел на него насмешливо, потом произнес. «Ух ты! Вот это заявочка! Неожиданно! И позвольте поинтересоваться, кто же вам все это поведал?» На плите засвистел чайник, Вениамин поднялся и посмотрел Геллеру в глаза. «Поведал один человек. Он подумал, что это прозвучало довольно глупо, но не рассказывать же Геллеру про контролера, который способен видеть глазами мухи-шпионки». «Любопытно. И вы что же, этому человеку полностью доверяете?» «Вопрос на миллион». «Я не знаю», – честно ответил Вениамин. «Думаю, я смогу развеять ваши сомнения», – бодро заявил Геллер. «Мы спустимся в подвал, и вы убедитесь, что ваш информатор соврал. А потом мы все же выпьем чаю и забудем обо всех этих глупостях. Договорились?» «Конечно. Сейчас только чайник выключу». Вениамин рассудил, что человек, который держит в клетке женщину, ни за что не предложил бы осмотреть подвал. Даже как-то легко на душе стало от этого вывода. Впрочем, насладиться этой легкостью он не успел, так как в следующее мгновение случилось страшное и неожиданное. Геллер, якобы направляясь к плите, вдруг резко развернулся, будто зловещий фокусник выхватил из рукава нож и полоснул Вениамина лезвием по горлу. Прошипел. «Ваш информатор не соврал». Открыв рот, Вениамин прижал ладонь к ране, из которой хлестала кровь. У него не было в этот момент злости на Геллера. Он проклинал себя за глупость и беспечность. В голове ворочался жук, перед глазами появлялись и исчезали красные пятна, а в животе словно бы ледяной ком набухал. Геллер, держа перед собой нож и хищно улыбаясь, пятился в сторону плиты. Чайник свистел отчаянно, будто требуя, чтобы его содержимое скорее разлили по чашкам. Вениамин, ощущая жгучую боль, посмотрел Геллеру в глаза и сквозь мельтешение красных пятен разглядел в них что-то лютое, звериное, и удивился, почему не заметил этого раньше. «Думаю, Оксана очень расстроится, когда узнает, что вы сдохли, Вениамин». Геллер резким движением стряхнул кровь с ножа. «Я хочу, чтобы вы знали, я буду убивать ее медленно, растяну ее страдания на несколько дней. Уверен, она окажется намного вкуснее, чем Федор и Зинаида Павловна. Я буду отрезать от нее малюсенькие кусочки с рук, с ног, с лица. Уже предвкушаю это. Предвкушаю. Очень, очень подходящее слово». Рассудок Вениамина заволакивала тьма, однако одна мысль была ясной и четкой. Оксана умрет, потому что он, доверчивый идиот, не смог ее спасти. Упустил свой шанс. Ярость закипела в крови. Приказав себе держаться во что бы то ни стало и умоляя жука дать хотя бы немного дополнительных сил, Вениамин ринулся к Геллеру. Тот бросился к плите, схватил чайник и запустил им в Вениамина. Угодил в голову, после чего отбежал к окну и выкрикнул. «Вы меня удивляете! Просто поразительная живучесть!» И засмеялся. Вениамин из последних сил держался на ногах. Он осознал, что добраться до Геллера не сможет, и ему хотелось вопить от отчаяния. Кровь текла сквозь пальцы, в ране словно раскаленные угли полыхали. Со всех сторон доносилось кваканье лягушек. Он зажмурился, открыл глаза, сделал шаг. Ему почудилось, что возле окна стоит вовсе не Геллер, а объятый пламенем мажор. «Да что с вами не так, Вениамин?» В голосе адвоката прозвучала наигранная обида. «Падайте уже, наконец, и подыхайте!» Вениамин сделал еще шаг. Перед глазами все расплывалось. Кваканье лягушек стало оглушительным. Попытавшись сделать очередной шаг, он рухнул на пол, пополз. Однако и метра не смог преодолеть. Силы иссякли. Тьма полностью утопила сознание. «Ну, наконец-то!» – всплеснул руками Геллер. «А то я уже не знал, что и думать. Вы бы в Книгу рекордов могли попасть, как самый живучий человек!» Он пересек кухню, бросил нож в раковину, вымыл руки, затем достал из шкафчика бутылку коньяка и налил напиток в кружку. «За упокой вашей души, Вениамин! Вы были превосходным садовником!» Изобразив на лице какую-то жуткую пародию на скорбь, он поднес кружку к губам и залпом выпил. Потом задумался, кто мог сообщить Вениамину о том, что он держит Оксану в клетке. Свидетелей этому нет и быть не может, кроме грозы, разумеется. С пустой кружкой в руке он посмотрел на Вениамина и заметил, что тот еще дышит. «Живой? Да неужели?» Поставив кружку на стол, он перевернул Вениамина и не смог сдержать изумленного возгласа. Рана на шее незваного гостя затягивалась, кровь подсыхала. «От черт!» – на лбу Геллера выступила испарина. На какое-то время он растерялся, запаниковал, но потом взял себя в руки и поволок Вениамина в подвал. В коридоре задумался, а вдруг очнется и нападет. Сбегал в кладовку, взял моток веревки, стянул Вениамину руки за спиной, связал ноги и поволок дальше. Геллера разбирало любопытство. Он очень надеялся, что, очнувшись, садовник ответит на все его вопросы. А не хочет отвечать, больно будет Оксане. Глава 22. Очнувшись, Вениамин застонал от боли. В горле щипало так, словно он серной кислоты глотнул. Но были и щекочущие ощущения. Невыносимо хотелось почесать кадык и выпить холодной воды. Он с трудом разлепил веки. Зрение неохотно приходило в норму. Первое, что Вениамин смог разглядеть, это были железные прутья клетки, а потом увидел еще клетку, и в ней сидела Оксана. Она словно в трансе находилась, слегка покачивалась, глядя в пол перед собой, рот был приоткрыт, с подбородка тянулась нить слюны. «Оксана!» – прохрипел Вениамин, ощутив горечь во рту. Он заворочился и понял, руки и ноги связаны. Приложив большие усилия, он все же смог сесть, прислонившись спиной к прутьям клетки. Повернул голову и вздрогнул. Рядом лежал труп, и выглядел он так, словно его ножом кромсали. Снова застонав, поспешно отвел взгляд от мертвеца. Потом опять посмотрел на Оксану. Что с ней? Похоже, у нее рассудок помутился. «Очнулись?» – услышал он голос Геллера. И только сейчас заметил адвоката. Тот сидел на стуле возле стены, в руке у него была палка с заостренным концом. «Странно задавать подобный вопрос, когда и получаса не прошло, как я вам глотку перерезал. Вы, Вениамин, оказывается, человек-загадка», — ухмыльнулся. «Хотя нет, загадка — это как-то мелко. Вы, человек, огромная тайна. Кто бы мог подумать, удивили так удивили. Больше скажу, испугали». «Откровенно говоря, я думал, что меня уже ничего не сможет напугать и смутить. Но вам это удалось». Вениамин глядел на Геллера, глаза слезились, и фигура адвоката на стуле виделась словно сквозь мокрое стекло. «Я хотел вас просто убить», – произнес Геллер после небольшой паузы. «Вы меня своими подозрительными расспросами достали, да и планов у меня на вас никаких не было. В мои планы входили только Оксана, Федор и Зинаида Павловна». «А тут вы нарисовались. Про информатора какого-то таинственного рассказывали. Конечно же, я запаниковал. Немного. И подумал, Его нужно убить. И убил же. Черт, да я уверен, что вы были мертвы. После такого никто не выжил бы. Из раны на горле кровь так и хлестала, так и хлестала. Но вы каким-то невероятным образом воскресли, и рана затянулась. За последнее время я видел много удивительного, даже побывал в мире грозы. Но я не думал, что когда-нибудь стану свидетелем воскрешения. А теперь хочу задать несколько вопросов. Кто вы такой, садовник Вениамин? Человек ли вы вообще? И кто тот информатор, который сообщил вам, что я держу Оксану в клетке?» Вениамин поморщился. Щекочущее ощущение в горле усилилось. Он сделал глубокий вдох, а на выдохе произнес: «Отпусти Оксану. Я все тебе расскажу». «Так, мы уже на «ты» перешли». Геллер хмыкнул и переложил копье в другую руку. «Ну что ж, я не против. А вот насчет Оксаны...» «Нет, Вениамин, тут я вынужден тебе отказать. Видишь ли, она обещана грозе как жертва. Ну, не то чтобы обещана, просто будет неправильно, если я передумаю ее убивать, так сказать, слабость проявлю». В отчаянном порыве Вениамин напрягся, дернулся и понял, что Геллер связал его крепко, но даже будучи не связанным, он сейчас мало на что был способен. Слишком много крови потерял, и, похоже, в ближайшее время жук не сможет восстановить его силы. Так что же делать? Ничего вразумительного в голову не приходило. «Рассказывай, Вениамин, рассказывай!» – почти по-дружески произнес Геллер. «Удовлетвори мое любопытство и не вздумай меня обманывать. Я ведь адвокат, всю жизнь имел дело с лжецами и отлично распознаю ложь. Предлагаю начать с твоего информатора. Расскажи о нем. Если будешь молчать или попытаешься обмануть, я причиню боль Оксане, вот этой самой острой палкой. Ну и тебе за компанию достанется. Хоть ты и исцеляешься, как какой-то суперчеловек, но, я думаю, боль все равно испытаешь. Кажется, тебе и сейчас больно. Так что давай, не глупи и начинай рассказывать. Если я расскажу, ты все равно не поверишь». Вениамин взглянул на труп рядом с собой и только сейчас смог распознать. Это повариха Зинаида Павловна. Он увидел дальше еще клетку, и в ней лежал растерзанный Федор. «Если это будет правда, даже самое, казалось бы, невероятное, то я поверю», — ответил Геллер. «Как я и говорил, в последние дни мне довелось увидеть много странного, и я теперь верю в чудеса». Вениамин понял, что с хозяином этого дома тоже случилось что-то из разряда «невероятно, но факт». Он упомянул грозу, который собирался принести в жертву Оксану и который уже принес Федора и Зинаиду Павловну. «Гроза – мистическая сила, о ней рассказывали Медовар и Маша. Похоже, эта сила бесповоротно подчинила Глеба себе». «Я жду», – строго сказал адвокат. «Или ты хочешь, чтобы Оксане было больно?» Вениамин понял, что ему придется все рассказать. Другого выхода он не видел. «О том, что Оксана здесь, в клетке, мне сказал один старик. Этот человек может видеть то, что не могут видеть другие. У него необыкновенные способности». Геллер кивнул. «Верю. Правда, Вениамин, я тебе верю. Но мне вот что интересно. Этот старик кому-нибудь сообщит об Оксане или о тебе?» «Хороший вопрос». Немного подумав, Вениамин решил, что контролер все предвидел и просто-напросто заманил его в ловушку. Сейчас такой расклад казался вполне логичным. Старик Кукишанский отомстил за то оскорбление, которое он, Вениамин, нанес ему возле Дома культуры. И никаких благодушных помыслов у этого подлеца не было и в помине. К чему контролеру сообщать еще кому-то об Оксане и о нем? Его вполне порадует то, что сделает с ними спятивший Геллер. «Этот старик никому ничего не расскажет», – неохотно выдавил Вениамин. У него было сильное желание соврать, напугать адвоката тем, что помощь на подходе, но опасался, что тот действительно способен распознавать ложь. «И я снова верю», – Геллер поднялся со стула, подошел к клетке. «Вижу, ты не врешь. Благодарю за честность. А что насчет твоей раны?» «В моей голове находится жук», – ответил Вениамин, понимая, насколько бредово это прозвучало. «Мистический жук. Он может лечить». Брови Геллера поползли вверх. «Жук, ты это серьезно?» Он фыркнул. «Прости, Вениамин, но в такое я поверить не могу». «Я говорю правду. Ты же сказал, что можешь отличить правду от лжи». Геллер поджал губы, подошел к соседней клетке и ткнул острием палки в плечо Оксаны. Она вскрикнула, съежилась, однако взгляд ее по-прежнему оставался безучастным. «Прекрати!» – выкрикнул Вениамин, снова сделав тщетную попытку разорвать путы и ощутив, как в горле словно мураши закопошились. «Я сказал тебе правду. В моей голове жук, и он меня лечит. Оставь Оксану в покое, сволочь!» Геллер отошел от клетки, долго глядел на Вениамина, как-то оценивающе, потом кивнул. «Жук, значит, мистический. И как же, скажи на милость, он в твоей голове оказался?» «Мне его туда подселили. Это сделал человек, у которого много таких жуков. Послушай, если ты веришь в грозу, почему не веришь в мистических жуков? Ты сам видел, как моя рана затянулась. И мне незачем врать». «Я говорю правду только потому, что не хочу, чтобы ты причинил боль Оксане». Геллер задумчиво посмотрел на лампу под потолком, вокруг которой кружилась муха. «Ну, не знаю, не знаю. Говоришь вроде бы убедительно. Пожалуй, и в этот раз я тебе поверю». «Или нет?» Неожиданно он подскочил к клетке, замахнулся на Оксану копьем. «Нет!» – закричал Вениамин. Геллер расслабился, засмеялся, бросил палку к стене. «Да пошутил я, пошутил. И полностью тебе поверил. Можешь считать, мое любопытство ты удовлетворил. И теперь я спокоен. Но учти, у меня еще будут вопросы. А сейчас пойду-ка выпью еще коньячку и переварю все то, что ты мне рассказал. Утро сегодня то еще, верно?» Он уже направлялся к выходу, как вдруг развернулся, подошел к стене и приложил ухо к нарисованной кровью двери. «Слышишь, Вениамин, там гром грохочет, там гроза!» Постучал костяшками пальцев по стене, произнес тоненьким, каким-то комичным голоском. «Так-так-так, кто там?» «Это я, Герман Маркович Геллер, впусти меня, гроза, впусти!» «Еще рано?» «Ну что ж, я подожду». Он отстранился от стены. На его лице сияла широкая улыбка, глаза блестели. Глядя на него, Вениамин убедился, что Кукишанский не соврал, сказав, что этот человек окончательно спятил. Насвистывая веселый мотивчик, Геллер пошел к уже ненарисованной двери. Прежде чем выйти, пообещал. «Скоро вернусь, зверушки. Ждите». «И ни на что не надейтесь». Услышав, как на первом этаже хлопнула дверь, ведущая в подвал, Вениамин посмотрел на муху, все еще летающую вокруг лампы. «Кукишанский, я знаю, что ты меня видишь и слышишь. Вызови милицию, не за себя, прошу, за Оксану. Она ни в чем перед тобой не виновата. Если ты хотел мне отомстить, то ты это уже сделал. Я обещаю, я ни в чем не стану тебя винить, даже не упрекну». «Более того, лично попрошу у тебя прощения при нашей встрече. Геллер убьет Оксану. Ты был прав, он сошел с ума. Позвони в милицию, прошу тебя». Еще немного покружившись возле лампы, муха села на стену чуть выше нарисованной двери. «Прошу, Кукишанский!» Глаза Вениамина защипало от слез. «Помоги Оксане! Я до конца жизни буду твоим должником». Оксана завалилась на бок, свернулась калачиком и принялась напевать мелодию, которую до этого насвистывал Геллер, но у нее выходило монотонно и безжизненно. Глава 23. Обещает быть должником до конца жизни. Кукишанский подумал, что это заманчиво, однако в его планы не входило вызов милиции в дом адвоката. «Помощь скоро придет, Вениамин!» Пробормотал он, сидя на скамейке во дворе возле своего дома и держа над головой черный зонт. Его глаза были закрыты, веки мелко подрагивали. Контролер сейчас видел комнату в подвале, клетки и узников в этих клетках. Когда Вениамин молил о помощи, внутри Кукишанского что-то дрогнуло. Он ощутил даже не жалость, а скорее намек на сострадание. Однако это чувство, как искра под дуновением ветра, вспыхнула и погасла. Вернулись холодный расчет и желание довести дело до конца, не отклоняясь от первоначального плана. К нему подошла девушка в белом плаще. Она коснулась его плеча и спросила обеспокоенно: «Дедушка, с вами все в порядке?» Он мгновенно вышел из состояния созерцательного транса, прервав связь с Люсиндой. «С вами все в порядке?» – повторила девушка. «Да, дочка, со мной все хорошо», – улыбнулся Кукишанский. «Все просто отлично. Никогда не чувствовал себя лучше». Он поднялся со скамейки и резво зашагал прочь со двора. Глядя ему вслед, девушка пробормотала озадаченно: «Рада за вас». Контролер быстро добрался до жучиного пустыря. Закрыв зонт, он вошел в баню, осмотрелся, заметил ползущего по стене черного жука с длинными усами. Кукишанский никогда не вызывал никого из тайного убежища, не было необходимости, но знал, как это сделать. Он снял жука со стены, поднес к лицу, чуть надавил пальцами на закрылки и произнес: «Медовар, нам нужно поговорить. Это касается Вениамина и его женщины. Они в беде. Выходи, жду тебя». Он надеялся, что это сработает. В ином случае придется торчать на жучином пустыре до тех пор, пока Медовар не выйдет из убежища по каким-то своим делам. Такой вариант был бы очень нежелателен. За это время Геллер может прикончить Вениамина и Оксану. А в планы контролера это никак не входило. «Медовар, нам нужно поговорить», — повторил он, еще сильнее сжав пальцами жука. «Оставь его», — прозвучало за спиной. Кукишанский повернулся и увидел Медовара. Тот выглядел помятым, волосы были растрепаны, глаза осоловело поблескивали. «Поддатый?» Контролер рассудил, что это даже к лучшему. У пьяных проблемы со здравым смыслом. «Положи жука, откуда взял», — рявкнул Медовар. «И какого хера тебе, Кукиш, нужно?» Контролер вернул жука на стену и произнес недовольно: «А нельзя ли повежливее?» «Нет, нельзя. Говори, зачем приперся». «Вениамин и его женщина попали в серьезный переплет. Думаю, в ближайшее время их ждет смерть. А вот поэтому я и приперся, как ты выразился. Надеюсь, хотя бы эта информация не оставит тебя равнодушным». «Что за хрень ты несешь?» – нахмурился Медовар и шагнул к Кукишанскому. Тот отступил, уперся спиной в стену и выпалил на одном дыхании: «Я говорю правду. Вениамин и Оксана сейчас в доме психопата в подвале. Если не веришь, свяжись с жуком Вениамина. Ты ведь это можешь? Свяжись и убедись, что я не обманываю». Медовар застыл, закрыл глаза, через несколько секунд распахнул веки и промолвил встревоженно: «Не могу. Вениамин, кажется, сейчас далеко». «Но не так уж и далеко», — Кукишанский указал зонтом в неопределенном направлении. «Он всего лишь в 2 километрах от города, в особняке адвоката Германа Геллера. Адвокат спятил и теперь сам не ведает, что творит. Я случайно узнал, что он убил свою прислугу, повариху и садовника. А теперь собирается убить управляющую Оксану. Я сообщил об этом Вениамину, и он сразу же поехал в особняк, но так уж вышло, что он не справился с Геллером, чего я, откровенно говоря, совершенно не ожидал». Медовар посмотрел на контролера с недоверием. «Это Вениамин-то не справился. У него жук-носорог, он теперь сильный и почти неуязвимый. Кажется, ты брешешь, Кукиш». Кукишанский приложил немалые усилия, чтобы злость не отразилась в чертах лица. Как же он ненавидел этого тупого наемника. «Я не брешу. Вениамин проявил беспечность, потому и не справился. Адвокат ему мозги запудрил и, можно сказать, нанес удар в спину». Медовар нервно поскреб пальцами щетину на подбородке. «И в чем тут подвох, Кукиш?» «В смысле?» «Не верю, что ты по доброте душевной выдал мне эту информацию. Слишком хорошо я тебя знаю. Так в чем подвох, а?» «Ни в чем», — контролер дернул плечами. «Ты сказал, что хорошо меня знаешь, но это не так. Ты всегда во мне видел этакого стукача, врага, но не догадывался, что я способен сострадать. Я не могу спокойно наблюдать, как какой-то маньяк пытает и убивает невиновных людей». «Слушай, заткнись, а?» — сказал Медовар брезгливо. «Я точно знаю, что ты что-то замышляешь. Ну да ладно, плевать. Сейчас рванем к адвокату. Кукишанский кивнул. «Хорошо. Думаю, у вас есть время, чтобы спасти Вениамина и Оксану». Наградив его уничижительным взглядом, Медовар сделал шаг в сторону и исчез, словно в воздухе растворился. Хмыкнув, контролер поборол искушение сбросить длинноусого жука со стены и раздавить, но вышел из здания, раскрыв зонт. Минут через 10, будто бы из ниоткуда, вынырнул микроавтобус. Проехав немного по пустырю, он остановился. «Живо садись!» – крикнул Медовар. Кукишанский поспешно занял место на пассажирском сиденье. Микроавтобус рванул вперед, оставив за собой облако выхлопного газа, которое быстро развеяли дождь и ветер. «А ничего, что ты не трезвый за рулем?» – проворчал контролер. «И чем тут так воняет?» Проигнорировав его вопросы, Медовар буркнул. «Ехать куда?» «Сначала до подстанции, а там рукой подать». «Подключись к мухе, посмотри, как там Веня и Оксана». Кукишанский зевнул. Давала о себе знать бессонная ночь. «Все с ними в порядке», — сказал он, намеренно добавив нотки усталости к голосу. «Пока в порядке». «Подключись!» — рявкнул Медовар, выехав с пустыря на дорогу. Делано вздохнув, контролер погрузился в созерцательный транс. Увидев, что в подвале Геллера ничего не изменилось, Вениамин с тоской глядел на Оксану, которая все так же лежала, свернувшись калачиком. «Я же говорил, все с ними в порядке», – недовольно произнес Кукишанский, прервав связь с Люсиндой. «Геллер, вероятно, сейчас чем-то занят, но в любую минуту...» «Умолкни», – процедил Медовар. Выехав на шоссе, он прибавил скорость. Дворники были сломаны, по лобовому стеклу стекали дождевые струи. Двигатель недовольно рычал, словно выражая протест, что его старика заставляли работать на пределе сил. Пару раз Медовар терял управление, выезжая на полосу встречного движения, и Кукишанский всерьез обеспокоился, что до особняка адвоката они не доедут. Однако доехали. Оба вышли из автобуса. Раскрыв зонт, контролер произнес. «Ну что ж, желаю удачи». Но Медовар не услышал эти слова, он был уже возле ворот. Вдавил кнопку звонка и выкрикнул. «Адвокат, мать твою! Открывай, не то ворота сломаю!» Тряхнув головой, он побежал обратно к микроавтобусу. Геллер встревоженно прильнул к окну в своем кабинете. «Какого черта?» Он слышал, как подъехала машина, и теперь сквозь прутья ворот и пелену дождя увидел, что это микроавтобус, который выглядел так, словно по нему кувалдой били. Рядом с этой рухлядью стоял человек с зонтом. Другой непрошенный гость, позвонив в звонок и что-то выкрикнув, побежал к микроавтобусу, забрался на водительское сиденье. Машина немного отъехала, развернулась и рванула к воротам. Врезалась. Замок не выдержал, створы с грохотом распахнулись, покорежились, железный монстр оказался на территории особняка. Растерявшись, Геллер выскочил из кабинета, как ошпаренный. В его голове пульсировала мысль, что этот человек опаснее Вениамина, намного опасней. Он это чувствовал, и ему было страшно. Поддавшись панике, адвокат метнулся вниз по лестнице, помчался в южное крыло дома, в подвал. Он недоумевал, как гроза, которую считал всемогущей, допустила, что к нему, ее слуге, являются опасные гости. Как, черт возьми, так вышло? Он ведь верил, что защищен от подобных ситуаций и не ожидал никаких неприятных сюрпризов. А тут нате, сначала Вениамин приперся, который оказался едва ли не суперчеловеком, теперь какой-то мужик, приехавший явно не для того, чтобы просто поговорить. Он быстро спустился в подвал, пробежал по сумрачному коридору, распахнул дверь и ввалился в комнату. «Вениамин!» – выкрикнул. «А ты, похоже, меня все-таки обманул. Я тебе поверил и не ожидал новых гостей». Набычившись, Медовар поднялся по лестнице, не мешкая, вышиб ногой входную дверь, и точно танк ринулся в дом. Он уловил сигнал от жука-носорога и теперь следовал, словно держа в руке путеводную нить. «Да, Вениамин, у нас гости!» – лицо Геллера исказило ярость. «Но, думаю, ты знал, что их стоит ожидать. Соврал мне, гнида, даже несмотря на то, что я угрожал причинить боль Оксане. А вот так, значит, ты любишь свою бабу!» Судорожно он вытащил из кармана пиджака связку ключей, открыл клетку и за волосы выволок Оксану наружу. «Оставь ее!» Вениамин встал на колени, уперся лбом в прутья. Связанные руки и ноги затекли, голова кружилась. «Я тебе не врал. Я не знаю, что за гости к тебе явились». Геллер подобрал лежащий возле стула нож, лезвие блеснуло в свете лампы. «Они приехали в помятом микроавтобусе. Один остался снаружи, другой с волосами цвета пепла сломал ворота. Думаю, он скоро здесь объявится, и ты опять будешь мне врать, что не знаешь, кто это?» Вениамин знал. Медовар. Похоже, случилось то, на что он не надеялся. Контролер сообщил обо всем наемнику. «А это тебе за ложь!» – прошипел Геллер, после чего полоснул Оксану ножом по щеке. Она все еще находилась в отстраненном состоянии, коротко вскрикнула и принялась плаксиво и неразборчиво бормотать, глядя округлившимися глазами в угол комнаты, словно видя там то, что могла усмотреть только она. Задыхаясь от бессилия, Вениамин взялся биться лбом о прутья клетки, расходуя последние силы. «Оставь ее, тварь! Оставь ее!» «Нет, садовник, я доведу дело до конца!» Геллер расклабился, продемонстрировав идеально ровные зубы. «Гроза получит свою жертву!» В комнату ворвался Медовар. Он бросил взгляд на Вениамина, потом на Оксану, на трупы в клетках, посмотрел на адвоката и произнес. «Вот значит как. Я гляжу, у вас тут веселье в самом разгаре». Геллер рванул Оксану к себе, прижал нож к ее горлу. Она продолжала бормотать, даже не соображая, в какой находится ситуации. «Стой, где стоишь!» – голос адвоката стал хриплым. «Одно мое движение, и ей конец. У нее ведь нет такого жука, как у Вениамина». Медовар поднял руки в примирительном жесте. «Мужик, успокойся, я знаю, кто ты. Почувствовал, едва войдя в дом. Ты связан с грозой, а мне, если честно, проблемы с грозой ни к чему. Давай сделаем так. Ты отпускаешь Вениамина и Оксану, и мы уходим. Обещаю, мы тебя больше беспокоить не будем и ничего сообщать никому не станем». Геллер ухмыльнулся. «Заманчиво, заманчиво. Я могу узнать, кто ты такой». Он сделал сильный акцент на слове «ты». «Я тот, кто может убить тебя прямо сейчас, даже не приближаясь», ответил Медовар, опустив руки. «Но, как я уже сказал, мне проблемы с грозой не нужны. Послушай, адвокат, я ведь предложил хороший вариант. Мы расходимся и забываем друг о друге». Вениамин глядел то на Медовара, то на Геллера. В нем загорелся огонек надежды. И да, он готов был закрыть глаза на злодеяние этого прихвостня грозы, лишь бы вывести любимую женщину из проклятого подвала. Все, что угодно ради ее свободы. Стоя под зонтом возле микроавтобуса, Кукишанский следил за тем, что происходит в подвале. Люсинда сидела в углу под потолком, и он отлично видел ее глазами всех участников разыгравшейся драмы. И то, как развивались события, ему совершенно не нравилось. План висел на волоске. Контролер не ожидал, что нетрезвый, импульсивный Медовар начнет вести переговоры с Геллером. Был расчет на быстрое убийство адвоката, но не все еще потеряно, ведь драматические события в подвале продолжались. «Забываем друг о друге», — повторил Геллер, медленно отступая к стене и увлекая за собой Оксану. «Вот именно», — подтвердил Медовар. «Кое-кто очень хочет, чтобы я тебя грохнул. Но обещаю, ты останешься в живых и будешь дальше служить грозе». Геллер прищурил правый глаз, улыбнулся. «Знаешь, о чем я сейчас подумал? Вся эта проверка. Когда бежал в подвал, я не понимал, почему гроза не оградила меня от Вениамина и от тебя. А теперь сообразил, она меня проверяет. Да-да, все так и есть. Так что если соглашусь на твое предложение, то облажаюсь по полной. Гроза должна получить третью жертву. Я эту проверку пройду». Он хихикнул. На его лбу набухали капли пота, одна капля скатилась по переносице и повисла на кончике носа. «Гроза будет мной довольна. Видишь нарисованную дверь на стене? Я верю, что в нужный момент она откроется, и я уйду туда, где зеркальная земля и где летают шаровые молнии. Да, все так и будет. Я в это верю». «Отпусти Оксану!» – выкрикнул Вениамин. Он тяжело дышал, глаза злобно блестели. Геллер на него даже не взглянул. Он смотрел на Медовара. «Оксану я не отдам. но могу отпустить Вениамина, если вы сразу же отсюда свалите и, как ты обещал, забудете обо мне. Не знаю почему, но твоему обещанию я верю». Вениамин встрепенулся. «Никуда я не свалю! Отпусти ее, мразь!» Геллер надавил ножом на горло Оксаны так, что образовался небольшой порез. Выступила кровь. «Заткнись, садовник, ты в переговорах не участвуешь!» Он снова обратился к Медовару. «Но так как? Что скажешь? Мое предложение ведь тоже неплохое. Ты уводишь Вениамина, а я заканчиваю то, что задумал». «Нет, не пойдет». Голос Медовара стал суровым. «Кажется, адвокат, мы зашли в тупик. И что будем делать?» «Не знаю, как ты, а я буду ждать. Гроза не оставит меня. Я уже прошел проверку, не согласившись на твои условия». Медовар наморщил нос, словно надкусил лимон, и пробормотал. «Как же сложно иметь дело с дебилами». «С дебилами?» Геллер фыркнул. «Однако же я еще жив. Ты сказал, что можешь убить меня, даже не приближаясь, но почему-то не делаешь этого. Тебе что-то мешает. А может, ты боишься наказания грозы? Знаешь, я думаю, мое положение сейчас более выигрышное, чем у тебя. И после этого ты меня дебилом называешь?» Лампа мигнула, вспыхнула ярко и начала мигать мелко, как-то нервно. В комнате ожили тени. Они выползали из углов и мрачными разводами заполняли стены. По контуру нарисованной двери пробежали электрические разряды. Послышался гул, словно в воздухе возник рой невидимых пчел. «Вот видишь, я дождался!» Геллер не скрывал ликования. «Я верил, и гроза не оставила меня!» Оксана тонко заскулила, ее веки подрагивали в такт мигающей лампы. «Сделай что-нибудь, Медовар!» – потребовал Вениамин и снова принялся биться головой о прутья. «Сделай же что-нибудь!» «Я верил и дождался!» Геллер засмеялся. «Я с честью выдержал ее проверку!» На коже Медовара заворочились жуки. Он глядел на адвоката из-под лобья, сделал шаг и вытянул руку. И тут дверь в мир грозы открылась, прямоугольная часть стены провалилась внутрь и исчезла. Геллер, все еще смеясь, обхватил шею Оксаны сгибом руки и потянул в проем. Через секунду они уже были с той стороны, на зеркальном поле. «Твою же ж мать!» – выкрикнул Медовар яростно. «Останови его!» Вениамин задыхался от гнева. «Верни Оксану, верни!» Геллер волок Оксану прочь от дверного проема, причем волок быстро, а ему навстречу мчался черный воронок. Пространство гудело, в прозрачных тоннелях между высокими металлическими мачтами прокатывались голубоватые искрящиеся сгустки, в воздухе носились шаровые молнии. Медовар тряхнул головой и выдавил. «Да пошло оно все!» И, мгновенно преодолев расстояние до стены, нырнул в проем. Пробежав метров 10, вытянул руку, на ладони появился крупный жук с похожим на череп узором на надкрыльях. «Давай, убийца, действуй», — сказал ему Медовар. Жук сорвался с ладони, и пуля пролетел к убегающему Геллеру. Медовар, бросив взгляд на приближающийся автомобиль, бросился следом. Адвокат, с хрипом вдыхая и выдыхая холодный воздух чужого мира, тащил Оксану за собой. Она не сопротивлялась, лишь повизгивала время от времени. На огромной скорости жук врезался в затылок Геллера, бесплотным сгустком проник в его голову. Адвокат вскрикнул, остановился, выпустил Оксану, которая тут же безвольно осела на зеркальное поле. Глаза Геллера выпучились, лицо побагровело, на лбу и шее выступили синие вены. Он задрожал, завыл, прижав ладони к вискам, рухнул на колени, и его голова взорвалась, словно внутри нее была граната. Осколки черепа, ошметки мозгов, брызги крови разлетелись в разные стороны. Медовар подбежал к Оксане, подхватил ее на руки и рванул обратно. Вокруг метались шаровые молнии, клубилась серая хмарь в вышине. Черный автомобиль был совсем близко. Труп Геллера дергался в посмертной агонии, из раскуроченной шеи на зеркальное поле хлестала кровь. Ни разу не оглянувшись, Медовар стремительно преодолел расстояние до дверного проема прямоугольного портала, абсолютно не вписывающегося в окружающий футуристический пейзаж. Секунда, и они с Оксаной уже были в подвальной комнате. «Слава Богу!» – выдохнул Вениамин, обессиленно склонив голову. Нервное напряжение сожгло всю его энергию. Медовар опустил Оксану на пол, посмотрел в портал. Черный воронок остановился, из него вышел высокий лысый тип в кожаном плаще и женщина в серебристом брючном костюме. Та самая, что лишила Геллера человечности. Она проследовала к порталу и указала на Медовара тонким изящным пальцем. «Ты встал на пути грозы. Ты убил ее человека. Ты нарушил главное правило». Голос посланницы был безучастным, так мог бы говорить лишенный эмоций робот. «Тебя ждет наказание, Медовар». Он кивнул. «Давненько не виделись, Юлька. Как поживает твоя хозяйка?» «С ней все хорошо, по-другому и быть не может. А вот ты скоро превратишься в ходячий овощ, и это в лучшем случае. Ты отлично знал правила, но нарушил их». Медовар развел руками. «Что я могу на это сказать, Юлька? Пожалуй, оно того стоило». «Ты действительно так думаешь или храбришься?» В глазах посланницы мерцали голубые искры. Бледное лицо походило на гипсовую маску. «Да, я действительно так думаю», — подтвердил Медовар. «Хорошее дело я сделал». Он щелкнул пальцами и усмехнулся. «И готов за него ответить». «Ты поступил глупо. Я считала, что ты умней». «Что ж, рад, что я разочаровал. А твоя хозяйка, небось, уже ладошки радостно потирает. Гроза явно на меня зуб точила. Не она ли всю эту хрень спланировала?» Медовар указал на клетки. Не ответив на его вопрос, Юлия развернулась, зашагала к автомобилю. Лысый великан открыл дверцу, и посланница заняла место на пассажирском сиденье. Медовар показал средний палец и выкрикнул. «Передай своей хозяйке! Пусть идут в жопу!» Портал, издавая звуки, похожие на треск ломаемых льдинок, закрылся. Теперь это была обычная стена с нарисованным на ней прямоугольником. «Все кончено», – произнес Вениамин. Медовар вздохнул. «Это как сказать». Он подошел к клетке, обхватил рукой замок и с такой силой рванул, что тот сломался, затем освободил руки и ноги Вениамина от пут. Вениамин подполз к Оксане, привлек ее к себе, обнял. У нее рассудок помутился. Геллер пожирал садовника и повариху, а Оксана... Она словно в аду побывала. От такого невозможно полностью оправиться. Оксана что-то промычала, из порезов на щеке и шее все еще сочилась кровь. «С ней все будет в порядке», — уверенно заявил Медовар. Вениамин мотнул головой. «Нет, после того, что случилось...» «Все, хватит уже ныть, Веня», — грубо прервал его Медовар. «Жизнь продолжается». «Я сказал, что с Оксаной все будет хорошо, и ты должен мне верить». Он отстранил его от Оксаны, взял ее на руки и понес к выходу. Вениамин поднялся и, пошатываясь, двинулся следом. А потом уж и Люсинда вылетела из проклятой комнаты. Выйдя на улицу под моросящий дождик, Медовар поставил Оксану на ноги. Она съежилась, задрожала, взгляд метался, словно не в силах за что-нибудь зацепиться. Возле микроавтобуса улыбался Кукишанский. Он будто всем своим видом пытался сказать: «Я так рад, что все благополучно закончилось. Так рад!» Сделав глубокий вдох, Медовар коснулся пальцами лба Оксаны. Расталкивая других нарисованных насекомых, по его руке деловито прошествовала божья коровка с семью черными точками на закрылках. Жучок взлетел, врезался в лоб Оксаны и растворился. «С ней все будет хорошо», — в очередной раз повторил Медовар, опустив руку. «Она не вспомнит, что случилось в подвале, не вспомнит то, что пережила. Для нее всего этого будто бы и не было». «Божья коровка сотрет память?» – изумился Вениамин. Медовар кивнул. «Да, но сотрет только то, что лучше не вспоминать. Заодно и подлечит». Лицо Оксаны посветлело, она перестала дрожать, несколько раз моргнула и поглядела удивленно на Медовара и на Вениамина. «Я не понимаю, что случилось. Я словно долго спала и проснулась», — она говорила рассеянно, во взгляде еще была отстраненность. «И почему мы на улице под дождем?» С восхищением глядя, как затягивались порезы на щеке и шее любимой женщины, Вениамин рассудил, что ему придется выдумать какую-то легенду, чтобы объяснить ей, почему она не помнит событий последних дней. У нее, без сомнения, будет уйма вопросов, на которые придется отвечать. А пока он решил ограничиться словами. «Все хорошо, Оксана. Все хорошо». «Можно мне воды?» – попросила она жалобно. «Очень хочу пить». «Я сейчас, сейчас», – засуетился Вениамин, все еще ощущая слабость, но с успехом ее превозмогая. Он побежал в дом, вернулся с кружкой, наполненной водой. Оксана пила с жадностью, а когда кружка опустела, зевнула, прикрыв рот ладонью, веки дрогнули, попыталась что-то сказать, но получилось невнятно. «Побочный эффект», – пояснил Тихомедовар. «Она часов 10 будет как пьяная, ей поспать нужно». Вениамин задумался, беспокойно глядя на Оксану. «Я ее к себе отвезу». Они двинулись к микроавтобусу. Кукишанский опомнился, засеменил им навстречу, поднял зонт над Вениамином и Оксаной. «Я так рад, что все так закончилось», – заговорил он с придыханием. «Адвокат получил по заслугам». «Адвокат?» – сонно сказала Оксана. «Герман Маркович? Что с ним?» Наградив контролера уничижительным взглядом, Вениамин открыл дверцу микроавтобуса, усадил Оксану на пассажирское сиденье, и она тут же задремала. Кухишанский обратился к Медовару. «Мне было бы куда печальнее, если бы я не помог. Полагаю, я заслужил награду. Жука, например. Всего лишь небольшого, чудесного жучка. Нет, я, разумеется, не из-за корысти помог. Боже упаси! Но от награды не откажусь». Медовар посмотрел на него брезгливо и произнес ехидно. «Кукиш, ты гнида конченая, а какой к чертям собачьим награде ты тут втираешь? Ты Веню в ловушку заманил и меня подставил. Или, по-твоему, я полный недоумок и ни хрена не понимаю? А ничего, что меня теперь наказание ждет?» Кукишанский выпучил глаза и возмутился. «Но откуда же мне было знать, что все так получится? Я ведь не могу предвидеть нежелательных последствий. И знаешь, Медовар, никто тебя не заставлял нарушать правила и убивать адвоката. Так что за свои ошибки вини только себя, а я тут абсолютно ни при чем. Абсолютно». «Как давно ты наблюдал за тем, что происходит в подвале?» – спросил Медовар, подступив к контролеру вплотную и посмотрев на него сверху вниз. «Ну же, ответь, кукиш». Старик замялся, нервно надвинул шляпу на глаза. Медовар хмыкнул. «Думаю, ты давно наблюдал за адвокатом и отлично знал, что он одержим грозой. Пока этот упырь жрал людей, ты, урод хитрожопый, обдумывал, как меня и Веню подставить. У вас с грозой были схожие планы, чтобы мне отомстить. И все получилось, верно? Я теперь сбитый летчик, а к вечеру превращусь в унылого. Мне конец». «Я тут ни при чем», – продолжал настаивать Кукишанский. «Ты сам во всем виноват. Не хочешь давать мне жука – не надо, но не нужно винить меня во всех грехах». Губы Медовара скривились, обозначив жестокую улыбку. «Не хочу давать тебе жука? Ха, отчего же не хочу? Ты свою награду получишь прямо сейчас». Контролер отшатнулся от него, попятился, а лицо исказило гримаса страха. «Что ты задумал, Медовар? Ты собираешься мне навредить? Это вопиющее нарушение правил. Сестрички тебя за это накажут». «Меня и так накажут», — ухмыльнулся Медовар. «Как говорится, 7 бед, 1 ответ. И знаешь, контролер, я еще никогда не чувствовал себя таким свободным. Нет больше ограничений. Могу делать все, что захочу, а там будь что будет». В панике Кукишанский бросил зонт, побежал. В его памяти возник момент, когда голова адвоката взорвалась. «Нет, не надо, не надо!» – кряхтел он, неуклюже улепетывая. Люсинда за ним не полетела. Она сидела на двери охранной будки и потирала лапки. В отличие от других мух, у нее был почти человеческий разум, и, глядя на убегающего контролера, она подумала, что скоро у нее сменится хозяин, чему была бы очень даже рада. Медовар вскинул руку. Появившийся на ладони жук тут же рванул за Кукишанским. «Ты считаешь это правильным?» – спросил Вениамин, подойдя к Медовару. «Как ни крути, но этот старик помог нам с Оксаной». «Вот только цена этой помощи слишком высока, Веня. Кукиш – подлый урод. Если я его сейчас не остановлю, он еще много чего поганого натворит. И тебя в покое не оставит, ты для него враг». Вениамин не стал спорить, тем более, что никакой жалости к контролеру не испытывал. Миновав грунтовую дорогу, Кукишанский продрался через высокую траву и забежал в лес. Он чувствовал приближение жука-палача, и ему хотелось орать от ужаса, однако сил легких хватало лишь на судорожные вдохи и выдохи. Углубившись в лес, контролер принялся метаться среди деревьев и размахивать руками, отгоняя мистическое насекомое, которое, как ему казалось, уже было рядом. Споткнулся о выступающий из земли корень, упал, пополз, потеряв шляпу. Жук спикировал на его покрытую пигментными пятнами лысую макушку и словно бы зарылся под кожу. Кукишанский застыл, широко раскрыв рот, моргнул, а потом все же нашел в себе силы закричать. Он орал, корчась на земле среди лесных весенних трав, а глаза его стремительно выцветали, пока не стали бледно-серыми, невидящими. Жук лишил контролера не только зрения, но и способности подключаться к Люсинде. Осознав, что он теперь совершенно никчемный и никому не нужный, Кукишанский поднялся на колени, обхватил трясущимися руками голову и завыл. Из слепых глаз потекли слезы. «Поехали», – распорядился Медовар. Когда забрался на водительское сиденье, он рассмеялся. «Ничего себе денек, да, Веня? За какой-то час я нарушил почти все запреты, сестрички будут в шоке». «Ты нарушил запреты, чтобы спасти нас с Оксаной», – угрюмо произнес Вениамин. «Я скажу об этом Варваре и Анне и потребую, чтобы тебя не наказывали. Это ведь несправедливо. Да, ты убил слугу грозы, но ведь иного выхода не было». Медовар завел двигатель, поглядел на спящую Оксану. «Иной выход был, Веня, но он мне не понравился. А от Варвары и Анны ничего не требуй. Они справедливые палачи и всего лишь выполняют свою работу. Над ними тоже свое начальство есть. И им хреново придется, если они меня не накажут. На сестричек зла не держи. Поверь, Варваре и Анне самим будет не по душе то, что им придется сделать». «Это несправедливо», – не унимался Вениамин. «Ты же станешь унылым, может, тебе сбежать куда-нибудь?» Медовар на это предложение ничего не ответил, он лишь усмехнулся и выехал с территории особняка. Люсинда вылетела под моросящий дождь и устремилась вверх, все выше, выше, пока не исчезла среди серой пелены туч, а в лесу продолжал завывать бывший контролер Кукишанский. Он оплакивал себя и проклинал тот день, когда судьба свела его с Медоваром. Дождик прекратился, когда микроавтобус выехал на городское шоссе. Вениамин вздохнул, глядя на дома за мокрым стеклом. «Не могу поверить». «Ты о чем?» – скинул брови Медовар. «Я подумал о Геллере. Он всегда мне казался хорошим, разумным человеком, но то, что он творил в том подвале, это в голове не укладывается». «Гроза умеет ломать людей», – заверил Медовар. «Поверь, адвокат боролся, прежде чем впустить ее в свой разум. И, кажется, боролся долго, потому она и сделала его ничтожным поставщиком страданий, людоедом. Упрямство грозе не нравится. Тех, кто сопротивляется, она ставит на нижнюю ступеньку, а потом, кто знает, возможно, когда-нибудь адвокат заслужил бы ее прощение и поднялся бы по карьерной лестнице». «Но почему она выбрала его?» «Да хрен его знает, Веня. Думаю, адвокат каждую минуту задавал себе этот вопрос, пока не стал одержимым». Какое-то время ехали молча, потом Вениамин поинтересовался. «Ты убивал таких, как он, когда был наемником?» «Нет, таких, как он, я не убивал», – ответил Медовар, помрачнев. «Геллер слишком мелкая сошка. Наемников подряжают уничтожать только тех, кто особой силой обладает. Может быть, со временем адвокат и заполучил бы такую силу». Медовар свернул с шоссе, и Вениамин посмотрел на него удивленно. «Я думал, мы ко мне едем, Оксану ведь спать уложить надо». «Дело одно небольшое есть», – Медовар с хитринкой улыбнулся. «Это много времени не займет». «Что ты задумал?» «Увидишь». Вениамин вспомнил его слова «семь бед, один ответ», и рассудил, что он, как человек, которого по-всякому ждет наказание, решил воспользоваться ситуацией. И оказался прав. Миновав дворы, Медовар остановил микроавтобус неподалеку от городской больницы. Выйдя наружу, он распростер руки, в его глазах вспыхнули огоньки азарта, татуировки на коже зашевелились. Десятки крупных жуков начали срываться с ладоней и лететь в сторону больницы. Медовар засмеялся, а Вениамин понял, что тот сейчас окончательно подписал себе приговор, причем сделал это весело, с легкостью, с какой-то детской непосредственностью. «Ты их послал людей лечить?» – спросил Вениамин. «Ага, всех ценных жуков отпустил, на мне только всякая мелочь осталась». Широкий жест. «Да, Веня, сегодня у меня день широких жестов. Гулять так гулять!» Медовар ударил ладонью о ладонь, и они с Вениамином вновь забрались в микроавтобус. А чудесные жуки тем временем залетали в открытые форточки больницы, проникали внутрь через вентиляцию. Призрачными сгустками они устремлялись в палаты и находили тех, кому требовалось серьезное лечение. Глава 24. Оксана так и не проснулась, когда Медовар поднял ее в квартиру Вениамина и положил на кровать. Судя по умиротворению в чертах лица, ей не снилось ничего тревожного. Она даже слегка улыбнулась после того, как Вениамин накрыл ее пушистым пледом, словно ощутила заботу. Оставив Оксану, они покинули квартиру, вышли на улицу, сели в микроавтобус и поехали в убежище. Оказавшись на тайной территории, увидели возле терема госпожу Яру, Ульяну Тарасовну, Эрика и сестричек. «Вот и все», – буркнул Медовар, выйдя из машины, после чего предупредил Вениамина. «Не спорь с Анной и Варварой и не проси их пощадить меня. Пускай они сделают то, что должны. Пообещай, что не станешь вмешиваться», – неохотно скрипя сердце, но Вениамин все же выдавил. «Хорошо, Медовар, я обещаю». «Ну вот и славно». Они подошли к крыльцу, она развела руками. «Ну ты и дел натворил, Медовар. И это всего за один день. Вмешался в планы грозы», — продолжила Варвара. «Убил ее человека, ослепил контролера, ценных жуков отпустил. Да твоей дурости среди наемников легенды складывать будут». Медовар пожал плечами. «Я не против. Пусть хоть легенда моей дурости после меня останутся. Уже можно сказать, что прожил не зря». Его слова вызвали улыбку у Эрика, остальные же продолжали стоять с суровыми лицами. «Мы обязаны тебя наказать», — сказала Анна. «Нам это не по душе, но мы обязаны». Варвара сокрушенно покачала головой. «Черт бы тебя побрал, Медовар, ну почему ты не умеешь жить спокойно? Сидел бы в убежище, тише воды, ниже травы, и скоро о твоем былом бунтарстве наверху забыли бы и снова сделали бы тебя наемником. Это же так просто, никуда не влезать!» «Дамы», — вздохнул Медовар, — «вы же знаете, никуда не влезать — это не для меня. Спокойствие — медленная смерть, и я ни о чем не жалею». «А о нас ты подумал?» — взорвалась Варвара. «Каково сейчас нам с Анной? Или ты полагаешь, что мы удовольствие получим, когда тебя накажем? Нам от этого больно, Медовар, больно!» Он виновато потупил взгляд, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но, видимо, не нашел нужных слов. Несмотря на обещание, Вениамину невыносимо хотелось вступиться за него, попросить сестричку отложить казнь. Однако не вступился, не попросил. Рассудительный внутренний голос подсказал, что это все бесполезно. Госпожа Яра, Ульяна Тарасовна и Эрик молчали и поглядывали на Медовара то с жалостью, то с осуждением, а порой смотрели виновато, словно и себя упрекая в чем-то. «Давайте скорее с этим покончим», – мрачно сказал Медовар. «А то чувствую себя, как чертов хулиган на родительском собрании. Не тяните, дамы, делайте свою работу». Варвара тяжело вздохнула. «Что ж, тянуть действительно нет смысла. Итак, Медовар, ты готов принять наказание?» «Да готов, я готов. Давайте без церемоний». «Выслушай свой приговор», — сказала Анна. Было видно, что эти слова дались ей нелегко, она буквально выдавила их из себя. «За все твои поступки мы лишим тебя жуков, после чего ты потеряешь способность нормально мыслить и превратишься в унылого». «Прости, Медовар», — подвела итог Варвара. «И ты должен знать, те, кто стоит над нами, скорее всего, посчитают такое наказание слишком мягким, и гроза сделает для этого все возможное. Но как бы то ни было, мы с Анной откажемся исполнять более суровое наказание». Таково наше решение. Зато к тебе явятся другие палачи. И тогда...» «Пускай являются, мне плевать», — сказал Медовар с вызовом. «В нем еще не угас дух бунтарства, несмотря на плачевное положение». Глядя на него, Вениамин даже гордость за друга испытал. Да и у остальных в глазах больше не было осуждения, только уважение. Сестрички подняли руки. На ладонях с большой скоростью начали появляться и взлетать вороны. Через десяток секунд, пронзительно каркая и хлопая крыльями над двором, уже летало множество черных птиц. Они закружились, словно примериваясь, а потом рванули вниз. «Ненавижу ворон», – проворчал Медовар, закрыв глаза и сделав глубокий вдох, будто намереваясь нырнуть под воду. Птицы налетели на него. Вокруг Медовара словно образовался причудливый, беспокойный, издающий резкие звуки кокон. Вороны клевали жуков, госпожа Яра отвернулась. Ульяна Тарасовна закрыла лицо ладонями. Эрик потупил взгляд. И лишь Вениамин и сестрички смотрели на казнь. Птицы суетились, мешали друг другу. Они будто бы очень спешили лишить жертву волшебства, словно от этого зависело их собственное существование. Сестрички переглянулись, затем выкрикнули: «Хватит!» С громким граем вороны ринулись прочь от Медовара, будто воздушная волна их отбросила. Птицы взмыли в небо, и темной суетливой тучи унеслись в неведомые дали. Тяжело дыша, Медовар взглянул на свою руку, на которой остался единственный крошечный жучок. Прохрипел: «И как это понимать, дамы?» «Мы не смогли», — мрачно ответила Анна. «Мы оставили тебе одного жука». «Хотим, чтобы у тебя еще было время», — сказала Варвара. «Избавишься от жука сам». Медовар посмотрел на сестричек с недоумением. «Вас самих за это накажут». Анна улыбнулась. «Ничего, переживем. Нам не впервые от них», — Варвара указала пальцем вверх, — «по шапке получать. К тому же официально мы свое дело сделали. Подумаешь, одного крохотного жучка проглядели, с кем не бывает. Но мы лишь оттянули неизбежное. В любом случае ты обречен». Госпожа Яра вдруг оживилась, произнесла с пылом: «Мост! Никогда не думала, что предложу такое, но он может перейти мост!» Вениамина ее предложение удивило. Ему вспомнился их с госпожой Ярой разговор на веранде терема. Она тогда заявила, что не верит в то, что за мостом есть что-то, кроме верной гибели. Но сейчас, видимо, ее мнение изменилось. Похоже, она надеялась, что Медовар не потеряется в сером тумане, пройдет через территорию абсолютной неизвестности и найдет что-то чудесное, спасительное. Она верила в Медовара, только в него. Медовар наградил ее взглядом, полным обожания. «Госпожа Яра, вы мои мысли читаете», — он посмотрел на сестричек. «Вот только отпустите ли вы меня?» «А ты что же, в этом сомневаешься?» — нахмурилась Анна. «Мы бы и сами тебе это предложили». «Да не решились». Варвара кивнула. «Ты можешь идти, Медовар, а начальству мы скажем, что ты от нас удрал. И сразу же все вопросы отпадут, почему мы наказали тебя не по полной программе». Вениамин рассудил, что и сестрички верили в то, что Медовар не обречен на смерть, если перейдет мост. Или изо всех сил пытались заставить себя в это поверить. Медовар облегченно выдохнул, с хитринкой подмигнул Вениамину. «Жизнь продолжается». Ульяна Тарасовна хлопнула себя ладонью по лбу. «Да что ж это я стою, как дура? Нужно тебе в дорогу кое-что собрать. Я сейчас, сейчас!» Она быстро поднялась по ступенькам и скрылась в доме. За ней последовал Медовар. Вышел он минут через пять. На нем теперь была кожаная куртка, из кармана которой торчала бутылка с самогоном, а на голове хоккейный шлем, в руке клюшка. Клюшку вручил Вениамину. «Держи, Веня. Когда будешь играть в хоккей, вспоминай меня. А шлем я, пожалуй, себе оставлю. Мало ли, какая тварь за мостом мне захочет в башку когтями вцепиться». Он повернулся к Эрику. «А ты, коротышка, не вздумай мой самогонный аппарат выбрасывать. Аппарат – это тоже память обо мне». Эрик усмехнулся. «Хорошая память. А может, нам в твоей комнате музей в честь тебя устроить? Музей имени Медовара. Из экспонатов там будет чертов самогонный аппарат и... все. Больше ведь добра ты не нажил». «Смешно», – оценил его юмор Медовар. «Но я тебя предупредил. Аппарат не выбрасывай». Из дома выбежала запыхавшаяся Ульяна Тарасовна с большим белым узелком, полным продуктов. Растерялась, не нашла во что все сложить. Пришлось в простынку. «А там пирожки, бутербродики, огурчики, помидорчики». Медовар обнял повариху, затем госпожу Яру, сестричек. Эрику и Вениамину крепко пожал руки. А потом взял узелок и зашагал к калитке за теремом. Да так споро, словно боялся куда-то опоздать. Все поспешили за ним. Открыв калитку, он поправил шлем на голове и оглянулся. Вениамин заметил веселые искорки в его глазах. «Ну что ж, я не прощаюсь. Когда-нибудь мы со всеми вами еще посидим, выпьем. Обещаю, так и будет. А ты, Веня, не забывай, чему я тебя учил. Никогда не доверяй докторишкам. Выпивать рюмаху за завтраком полезно для здоровья. Никогда не пить магазинное молоко. Есть как можно больше лимонов. И трус не играет в хоккей. Ну, вроде бы все». «Я не забуду», – заверил Вениамин, вопреки здравому смыслу, испытывая не грусть, а радость. Он и сам не мог бы объяснить, откуда взялось это светлое чувство. Может, жук-носорог посодействовал. Медовар махнул рукой на прощание, развернулся и пошел прочь от калитки. Походка была бодрой, плечи расправлены, он словно бы шагал навстречу чему-то хорошему, возможно, навстречу тем, кто когда-то уже ушел в туман и обрел счастье. Бывший наемник поднялся на дугообразный мост. Густая серая мгла впереди всколыхнулась, чуть расступилась, будто приглашая. «Иди сюда, человек, иди сюда». И Медовар шел, не оглядываясь, смело, не колеблясь. Он шагнул в туман и мигом в нем растворился. В голове Вениамина всплыли слова. «Я не прощаюсь, когда-нибудь мы со всеми вами еще посидим, выпьем. Обещаю, так и будет». «Так и будет», – прошептал Вениамин, веря в обещание друга всем сердцем. Госпожа Яра закрыла калитку. На глазах хозяйки терема блестели слезы, хотя на губах играла легкая улыбка. Все вернулись к крыльцу. Сестрички вместе с Ульяной Тарасовной и Эриком отправились в дом пить чай. Вениамин, держа в руке клюшку, обратился к госпоже Яре, которая уселась на ступеньку и с грустью поглядела в небо. «У меня есть одна знакомая, Оксана, и я хотел бы вас спросить». «Да-да, не возражаю», – мягко перебила его госпожа Яра. «Вы ведь собирались спросить, можете ли привести сюда свою подругу, не так ли?» Вениамин восхищенно покачал головой. «Похоже, Медовар был прав, вы действительно читаете мысли». Она махнула рукой. «Да ладно вам, Вениамин, никакие мысли я не читаю. Просто было нетрудно догадаться, о чем вы попросите». «Значит, я могу привести сюда Оксану?» «А почему нет? Это, конечно, нарушение правил, но, как сказал бы Медовар, к черту правила. И, к слову, я буду рада познакомиться с вашей подругой. Она любит французский шансон?» «Скорее да, чем нет», – ответил Вениамин уклончиво. Он уже воображал, как изумится Оксана, когда увидит это место. «Но нужно будет ее сначала морально подготовить, а еще вымолить у нее прощение за тот отвратительный эпизод в парке, а еще как-то попытаться ответить на вопросы Оксаны, которые она непременно начнет задавать, когда проснется». Госпожа Яра поднялась со ступеньки. «Пойду-ка я чайку попью. Может, и вы присоединитесь?» «Благодарю, но нет», – с грустью отказался Вениамин. «Домой пойду». Вместе с хозяйкой терема он вышел за ворота, и она переправила его на жучиный пустырь в здание бани. Выйдя из ветхого строения и продравшись через заросли сирени, Вениамин обнаружил, что погода улучшилась. По небу еще плыли клочья серых туч, но лучи вечернего солнца уже уверенно пробивались к земле. Блестела мокрая трава, воздух был свеж, здание и деревья за пустырем окутывала легкая туманная дымка. Вениамин с наслаждением сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и, помахивая клюшкой, пошел в сторону своего дома. Шагая по тропке, ведущей через пустырь, услышал смех, повернул голову и увидел троих парней возле скамейки в березовой рощице. Усмехнулся. «Ничего не меняется». Парни выпивали, один из них хохотал так громко, что-то при этом столь же громко рассказывая, что его, кажется, за километр можно было услышать. Вениамин, не колеблясь, направился к выпивохам. Подойдя, сказал мирным тоном. «Ребят, тут люди с собаками гуляют, дети иногда играют, а вы здесь выпиваете. Поискали бы другое место». Тот, что горлопанил, смирил его насмешливым взглядом. «Мужик, ты в хоккей, что ли, играть собрался? Подождал бы уж, когда зима наступит». Остальные захохотали. Вениамин улыбнулся, однако улыбка недолго продержалась на его лице. «Вам лучше найти другое место для пьянки», — повторил он. В глазах блеснули искорки злости, мышцы напряглись. «А нам здесь нравится», — нагло заявил горлопан, выделив слово «здесь». Вениамин покрутил головой, разминая шею, затем посмотрел на парней из-под лобби и рявкнул. «А ну, проваливайте отсюда, сучары, пока я вам все зубы не повыбивал! Больше повторять не стану!» Выпивохи застыли, у одного из них отвисла челюсть. А потом они переглянулись, будто говоря друг другу: «С этим мужиком лучше не шутить». И, не говоря больше ни слова, взяли бутылки и пластиковые стаканчики со скамейки и пошли прочь. Горлопан оглянулся, и Вениамин увидел в его глазах не озлобленность, а уважение. Удовлетворенно хмыкнув, Вениамин уселся на скамейку, положил клюшку на колени, закрыл глаза и подумал о Медоваре. Как он там в тумане? Воображение нарисовало бредущего сквозь серую мглу человека. На голове красный хоккейный шлем, в кармане кожаной куртки бутылка с самогоном, в руке белый узелок. Образ получился настолько карикатурным, что Вениамин рассмеялся. Ему вспомнился замечательный мультфильм Юрия Нерштейна «Ежик в тумане». Открыв глаза, он посмотрел по сторонам и подумал: «Как же, черт возьми, здесь хорошо». Он вдруг осознал, что не хочет больше ни в Париж, ни вообще за границу. Эта мечта ему сейчас казалась блажью. Тут много грызунов, тех, кто мешает жить. Да и пускай. С грызунами даже как-то жить интереснее, с ними трудно обрести спокойствие. И это хорошо, ведь, как говорил Медовар, спокойствие – медленная смерть. Вениамин уже собрался отправиться домой, как заметил, что по его предплечью ползет красивый золотистый жук. «Ух ты, жук-вестник!» Улыбнувшись, Вениамин посадил его на ладонь и подумал, что скоро наступят перемены. Опять перемены. Хорошие или плохие? «Неважно», – произнес он, подняв руку. Жук-вестник деловито расправил надкрылья, сорвался с ладони и золотой искрой полетел над пустырем, поднимаясь все выше и выше. Он сделал круг над баней, а потом резко взмыл к небу и исчез, словно его не было. «Перемены», – Вениамин поднялся со скамейки. «Ну что же, я готов».